«Проходите, мисс Гонт, присаживайтесь», — заботливо предложил Дамблдор. Я подошла и села на пустующий стул. «Не хотите ли чаю?» Из-за очков половинок на нас посмотрели внимательные глаза. На столе тут же появились 4 чашки, ваза с мармеладными дольками и заварной чайничек, который сам налил чай. «Как вы уже знаете, завтра утром состоится второе состязание чемпионов», — радостно сообщил Альбус Дамблдор. «Я пригласил вас сюда, потому что мне нужна ваша помощь. Я хочу, чтобы вы приняли участие в этом состязании». «А это не опасно?» — спросила Габриэль Делакур, делая глоток из своей чашки. «Абсолютно безопасно», — заверил директор. «Я хотела попробовать чай, но в последний момент по привычке покосилась на свой браслет. Камни на нем потемнели, оповещая о том, что мне нужно отказаться от угощения. Я быстро поставила чашку на место, расплескав чай. Едва заметный взмах ладони директора, и стол снова стал чистым. И что нам предстоит делать?» — поинтересовалась Чжоу. «Ничего особенного», — размыто ответил Альбус Дамблдор. «Дождаться, когда чемпионы вас найдут». «Тогда я согласна», — ответила Габриэль и зевнула. «Я тоже», — подтвердила Чжоу. «Ни в каком соревновании я участвовать не буду», — сказала я, резко вскочив. «Найдите другого претендента, сэр. Могу вас заверить, мисс Гонт, что, если вы примете участие, вашему здоровью и жизни ничто угрожать не будет», — попытался убедить меня директор. «Я все равно против», — подытожила я. «Тогда вы не оставляете мне выбора». Я не успела даже испугаться, настолько быстрый выпад в мою сторону сделал своей палочкой директор. В меня ударила вспышка незнакомого заклятия, и перед глазами у меня все потемнело. Хогвартс, 24 февраля 1995 года. Придя в себя, я открыла глаза, и меня сразу же затошнило от страха. Я находилась под водой, внутри прозрачной сферы, парящей почти у самого дна. Под моими ногами клубился ил и колыхались бурые водоросли. Когда я повернула голову, то увидела неподвижно парящую Габриэль Делакур. В отличие от меня, она была в воде, и ее ногу обхватывала длинная прочная веревка, конец которой уходил к большому камню на дне. Теперь мне стал понятен замысел Дамблдора. Я огляделась в поисках Чжоу Чанг, но когтевранки поблизости не было. Наверное, Седрик Дигори уже успел отвязать и вытащить ее. Мокрая одежда неприятно липла к телу. Мои руки задрожали от страха и холода. Я лихорадочно соображала, как мне выбраться. Скользнула ладонями по прозрачной поверхности. Она казалась прочной, как стекло. «Не бойся, Аннабель», — услышала я у себя в голове голос Волан-де-Морта, и почувствовала ничем не сравнимое облегчение. Темный лорд еще не появился и пока ничего не сделал, а я уже ощутила себя самой защищенной волшебницей в мире. Впереди мелькнула тень. Из густых зарослей подводной травы выплыл Виктор Крам. Он свободно дышал под водой, на его шее виднелись акульи жабры, но двигался осторожно, словно предчувствуя что-то зловещее. Впрочем, как только он заметил меня, то, забыв об опасности, сразу поплыл в мою сторону, но на полпути его окружила темная дымка, которая опутала его, словно сеть. Она клубилась перед ним, а потом приобрела форму. Над Крамом возвышался сотканный из мрака Волан-де-Морт. Лицо Виктора исказилось от ужаса. Он забился всем телом, пытаясь вырваться из пут, но черные щупальца тьмы все сильнее затягивались вокруг его ног и рук, обездвиживая свою жертву. Чемпион разжал ослабевшую ладонь, и его посох упал. Я сама не заметила, как вскочила и уперлась ладонями в защитную сферу. Виктор повернул ко мне голову, словно ища спасения, и меня охватило острое чувство жалости. Я просто оцепенела от понимания, что сейчас он умрет, прямо на моих глазах. В моей голове должна была отпечататься мысль, которую Волан-де-Морт не хотел донести голосом. Происходящее было значительнее слов. Рука темного лорда, сотканная из мрака, вонзилась в грудь Виктора и вырвала ему сердце. Кровь темным облаком выплеснулась из раны и перемешалась с водой. Глаза Крама остекленели, и мертвое тело стало медленно опускаться вниз. Меня оглушил собственный крик, и я резко отвернулась, но перед моим взором предстало не менее жуткое зрелище. Не дождавшись сестру, Габриэль Делакур билась в судорогах, не приходя в сознание. Она задыхалась, и то, что девочка находилась вне защитной сферы, говорила о том, что спасать ее не входило в планы темного лорда. Наблюдать за двумя смертями подряд было выше моих сил. Я принялась колотить по прозрачным стенкам, в надежде выбраться и помочь маленькой Делакур, но сфера не поддалась, и я впала в такое отчаяние, что не смогла удержать слез. «Милорд, прошу вас». Я опустилась на колени. «Пожалуйста, спасите ее, молю». Мои слова переплелись с рыданиями. Волан-де-Морт приблизился, и тьма заклубилась вокруг прозрачной сферы. «Я сделаю все, что угодно, только не дайте ей умереть». Я стояла перед ним на коленях, жалкая и заплаканная, вымаливая чужую жизнь и надеясь, что вызову у темного лорда не только чувство брезгливости. «Я умею быть и милосердным, Аннабель», — раздался в моей голове его голос. Я повернулась и увидела, как веревка, удерживающая Габриэль, оборвалась. Тьма подхватила девочку, сфера замерцала, и из темной дымки мои руки приняли почти бездыханное тело. «Спасибо, милорд». Сфера резко взмыла вверх и у самой поверхности растворилась. Нас вытолкнуло на поверхность. Закашлившись, Габриэль сделала спасительный вздох и открыла глаза. Я крепко прижала ее к себе. Мгновение, и нас оглушили ликующие выкрики с трибун, расположенных над Черным озером. «Да!» — радостно воскликнул Людобыгмен. «Габриэль Делакур и Аннабель Гонт спасены. Подождите, а где же их спаситель?» Когда мы подплыли к мосткам рядом с трибунами, Флёр Делакур подбежала к нам, завернутая в длинное полотенце, и протянула руку сестре, помогая ей выбраться. «Мне подал руку Теодор Нот. Ну и напугала же ты меня, Аннабель!» С облегчением выдохнул он. От пережитого потрясения я едва могла говорить и плохо понимала, что происходит вокруг. Пенси Паркинсон набросила мне на плечи теплое полотенце, и я с трудом прошептала слова благодарности. В это время Флёр подошла и сжала меня в объятиях. «Ты спасла мою сестру. Спасибо тебе, Аннабель!» Растроганно воскликнула она, поцеловала меня в щеку и снова вернулась к своей сестренке. А я стояла и рассеянно думала о том, что лорд вряд ли поймет, почему я вступилась за эту девочку. Ведь ни она, ни Флёр не были мне даже подругами. Но я отчетливо представляла, какое это горе, гибель самого близкого и родного человека. У меня был тот, кого я ни за что не хотела бы потерять. А вот у Волан-де-Морта, вряд ли. Морозный воздух обжигал кожу, и я задрожала от холода. Опомнившись, Теодор накинул на меня согревающие чары. Я огляделась и заметила, что недалеко от нас стоят Седрик Дигори и Чжоу Чанг, мокрые, но очень довольные. Подняла глаза на трибуны, пытаясь отыскать министра магии, но его не было. Даже темный лорд не может находиться в двух местах одновременно. Официально на второе испытание он не явился. «Виктор Крам так и не всплыл», — объявил Альбус Дамблдор. «Погружаемся». Директор и Александр Крылов немедленно нырнули в озеро. «Без паники», — провозгласил Людобыгмен. «Уверен, ничего плохого не случилось. Чемпион мог запутаться в водорослях или его схватили Гриндилау, как мисс Делакур». Все притихли в ожидании, которое не продлилось слишком долго. Через пару минут на поверхности показался Александр Крылов, держа на руках обмякшего Виктора Крама. Он положил его на мостке недалеко от нас. К нему тут же подошла мадам Помфри. «Мальчик погиб», — всхлипнула она. Целительница сняла с себя мантию и накрыла ею тело Виктора. К сожалению, воскрешать мертвых она не умела. Надежда на лицах студентов сменилась потрясением, даже шоком. Тут и там до меня доносился нарастающий гул голосов. «Не может быть, не могу в это поверить, и Виктор Крам мертв». И мне, как никогда прежде, хотелось заткнуть уши. Ближе к вечеру за мной пришел Северус Снейп. Глупо было надеяться, что меня так просто оставит в покое. «Мисс Гонт, вас ждут директор и глава Аврората. Тогда идемте, сэр», — бесцветно ответила я. «Как вы себя чувствуете? Вы в порядке?» Я впервые услышала в голосе профессора искреннее и неприкрытое беспокойство обо мне. «Да какая разница? Если я отвечу нет, разве это что-то изменит? Если вам так будет спокойнее, я могу остаться с вами», — предложил Снейп. «Спасибо, сэр». В кабинете Дамблдора меня встретили директора всех трех школ, Руфус Скримджер и министр магии. «Милостивый Мерлин, он уже здесь». Я осторожно села на предложенный мне стул. Профессор Снейп остался стоять за моей спиной. На меня уставились пять пар внимательных глаз. Темный лорд, как всегда, стоял с бесстрастным лицом. Мне показалось забавным то, что убийца Виктора Крама находится совсем рядом, а на допрос пригласили меня. Но в присутствии Волан-де-Морта я почувствовала, как охватившее меня напряжение постепенно уходит. Его утренний визит остался для всех незамеченным, а сейчас он явился, чтобы подстраховать меня, если разговор пойдет не в то русло, поняла я. «Мисс Гонт, кто освободил вас в озере? Как вы выбрались?» «Не церемонись», — начал допрос Руфус Скримджер. «Я проснулась раньше времени, мистер Скримджер. Не знаю, как это получилось, но веревка, удерживающая мою ногу, ослабла, и я оказалась на свободе. «Это называется бесполочковая магия», — подсказала мадам Максим. «Наверное», — я пожала плечами. Затем я увидела, что Габриэль Делакур начала задыхаться. За ней никто не приплыл. Я случайно заметила на камне нож, нырнула за ним и перерезала веревку. Затем подхватила Габриэля, и мы всплыли. «Мисс Гонт, вы видели неподалеку Гриндилау или Тритонов?» — не унимался Скримджер. «Нет, сэр, я их не заметила. Может, вы хотите еще что-нибудь добавить?» — уточнил глава Аврората. «Да, я отказалась принимать участие в этом соревновании, но директор заставил меня против моей воли, применив усыпляющее заклятие. Представляете, какой ужас я испытала, когда очнулась в воде. На губах Александра Крылова, который все это время неотрывно смотрел на меня, появилась едва заметная усмешка. «Мистер Дамблдор, это правда?» — сузив глаза, спросил Скримджер. «Это так, Руфус, но девочки не должны были очнуться. Мадам Помфри лично проверяла состав зелья. Мисс Гонт, я благодарю вас за то, что вы спасли нашу Габриэль. Вы проявили настоящую отвагу», — похвалила меня мадам Максим. «Думаю, можно отпустить свидетельницу», — мягко приказал Волан-де-Морт. «Или у вас еще остались вопросы, Руфус?» «У меня нет, мистер Барден», — елейно ответил глава Аврората. «Можете идти, мисс Гонт», — разрешил Дамблдор. Облегченно выдохнув, я покинула кабинет директора и, уже спускаясь по лестнице, неожиданно вспомнила разговор в выручай комнате с осколком души Волан-де-Морта о том, что нас может ненавидеть весь мир, но мы друг друга никогда. На следующее утро с совиной почтой я получила свежий номер пророка. На первой полосе чернел траурный заголовок: «Чемпион Дурмстранга трагически погиб на турнире трех волшебников». В статье говорилось о том, что Альбусу Дамблдору было хорошо известно, что в Черном озере обитает целая колония смертельно опасных существ, но, несмотря на это, он одобрил испытание в воде. Из-за этой халатности директора Хогвартса и погиб Виктор Крам. На второй странице сообщалось, что известная журналистка Рита Скитер пропала. «Надеюсь, ее вообще никогда не найдут. Просто замечательные новости», — счастливо вздохнул Теодор Нотт. «Это какие же?» — откладывая газету, поинтересовалась я. «Сама посмотри, Теа передал мне письмо от отца». Я пробежала взглядом по строчкам. «Теодор, помнишь, что я говорил тебе про Аннабель Гонт? Забудь об этом раз и навсегда. Обстоятельства изменились. Обрати внимание на любую другую девушку, я приму твой выбор. Вот видишь, все решилось само собой. Вчера Волан-де-Морт преподал урок не только мне, но и своему ближнему кругу, показав, что он будет жестоко наказывать тех, кто покушается на его собственность. От последней мысли у меня на душе сделалось невероятно горько. Моя жизнь не принадлежала мне, но при этом, кажется, темный лорд никогда не ответит на мои чувства взаимностью. А быть счастливой с кем-то другим, выйти замуж, мне этого просто не позволит». Двери большого зала широко распахнулись, и Альбус Дамблдор поспешно направился к постаменту. «Прошу внимания», — голос директора эхом отразился от стен. «Несмотря на вчерашнее трагическое происшествие, мы не можем отменить турнир, поскольку чемпионы связаны с Кубком Огня магическим контрактом. Делегация Дурмстранга вчера вечером покинула Хогвартс. Последнее испытание состоится через 2 недели, после завершения расследования». Закончив свою короткую речь, Альбус Дамблдор сел за преподавательский стол рядом с мадам Максим. По окончании завтрака Теодор Нотт вскочил со своего места, подошел к Гермионе Грейнджер и что-то шепнул ей на ухо. «Поверить не могу, что Нотт связался с Грязнокровкой», — скривился Малфой. «Если тебя это услышит, он сломает тебе нос», — предупредила я. «Ты одобряешь его выбор», — удивился Драко. «Это не наше дело, вот что я думаю». Я обогнала его и поднялась на 3-й этаж. Пройдя по длинному коридору в самый конец, забралась с ногами на широкий подоконник, обхватила колени и уставилась в окно. Без корабля Дурмстранга Черное озеро выглядело непривычно пустынным. В тишине и одиночестве я находилась недолго. Ко мне подошел Гарри Поттер. «Плохой день, Аннабель, ты даже в Хогсмид не пошла, как и ты, Гарри». Я свесила ноги, позволяя Поттеру сесть рядом. «Вчера вечером я разговаривал с Дамблдором, так вот, он считает, что сама знаешь, кто вернулся. Русалки рассказали директору, что во время испытания в воде появилось что-то настолько темное и ужасающее, что все обитатели в страхе попрятались на другом конце озера. Они что-то видели?» — оживилась я. «Нет, скорее, почувствовали. Гарри, мне кажется, Таким образом, директор решил защитить обитателей Черного озера. Никакой тьмы там не было. Я очнулась раньше времени и увидела, как задыхается Габриэль Делакур. Мы были там вдвоем, больше никого. Повезло, что у нас получилось выбраться. Думаешь, на самом деле Крам погиб из-за Гриндилау? Скорее всего, в озере их целая колония, вздохнула я. Гарри тоже вздохнул и почесал в затылке. Эх, я думал, этим летом наконец-то смогу съехать от Дурсли и перебраться к Сириусу Блэку. Но теперь Дамблдор категорически против. Он считает, что раз сама знаешь, кто вернулся, у дяди и тети мне будет безопаснее. Не знаю, почему я тебе все это рассказываю. Наверное, потому что доверяешь мне, озвучила я очевидную истину. И потому что тебе хочется с кем-то поделиться. Думаешь, у нас получится стать настоящими друзьями, Аннабель? Почему бы и нет? Глядя в зеленые глаза Поттера, улыбнулась я. После обеда я взяла парный блокнот и прошла в полупустую гостиную факультета. На диване сидели двое первокурсников. Не замечая ничего вокруг, они играли в волшебные шахматы. Немного подумав, я села в кресло возле камина и написала: «Милорд, как мне стало известно, Альбус Дамблдор уверен в том, что вы вернулись. Обитатели озера сообщили ему, что ничего не видели, но ваша аура, которую они ощутили, повергла их в ужас и обратила в бегство». Своими подозрениями Дамблдор поделился с Гарри Поттером. «Зная, насколько Поттер болтлив, я уверена, что вскоре об этом заговорят и остальные студенты. У директора старшая палочка, вам может грозить опасность». Я просидела 10 минут в ожидании ответа, и вот, наконец, на чистом листе блокнота появился небрежный росчерк. «Это не стоит твоих переживаний, Аннабель». Я грустно усмехнулась и закрыла блокнот. «Разве я могу иначе, мой лорд?» Глава 24. Удивительные открытия и дурные предчувствия. Шотландия, Хогвартс, 6 марта 1995 года. «Сегодня займемся практикой», — объявил профессор Блэк в самом начале урока по защите от темных искусств. Студенты переглянулись. «Здорово, отлично», — зазвучали вокруг меня одобрительные голоса. «Итак», — продолжил Сириус Блэк, — «вы уже знакомы с заклинанием призыва Патронуса, который используется для защиты от дементоров. Но знаете ли вы, что Патронус способен не только защищать?» Наши удивленные взгляды были ему ответом. «Патронус также служит средством доставки сообщений», — продолжил Блэк. «Свойства этого заклинания позволяют создавать магических посланцев, которые могут передать ваши слова на любые расстояния». Профессор взмахнул палочкой и произнес «Экспекто патронум». Из кончика палочки вырвалось сияние и превратилось в лань. Серебристый спутник замер напротив профессора, и Сириус Блэк сосредоточенно уставился на светящееся животное. Затем лань сделала круг по аудитории, вернулась к нам и заговорила голосом профессора. «Когда вы отправляете патронуса с посланием, заклинание гарантирует, что оно будет передано так, как вы этого хотели. Оно сохранит ваш голос, вашу интонацию и даже вашу собственную энергию». Сказав это, лань растворилась в воздухе. «Вот это да!» — восхитился стоящий рядом со мной Драко Малфой. «Обалдеть!» — не сдержалась я. «Волан-де-Морт никогда не рассказывал мне, что с помощью Патронуса можно передавать сообщения или защищаться. И где-то на краю сознания у меня закралась мысль, что, возможно, он не может его призывать, потому что для этого у него нет по-настоящему счастливых воспоминаний. А теперь разбейтесь на пары и попробуйте повторить. Когда призовете спутника, сосредоточьтесь на мысли, которую хотите передать. Ну и, разумеется, тот, кто справится первым, получит 10 баллов для своего факультета», — пообещал профессор. «Аннабель, давай с тобой», — предложил Нотт, и я, утвердительно кивнув, встала напротив него. Теодор призвал серебристую лисицу, и через мгновение она подлетела ко мне и произнесла его голосом: «Не будь такой хмурой, Аннабель». На губах Теа появилась легкая улыбка. «Вот так просто с первого раза у него все получилось». «Превосходно, мистер Нотт!» — воскликнул профессор Блэк. 10 баллов Слизерину. Экспекто патронум!» — призвала я свою змейку. Однако, когда я попыталась сосредоточиться на послании, у меня не получилось. Радость, охватившая меня от счастливого воспоминания, тут же сменилась раздражением, несвойственным данному моменту. И сколько бы я потом ни старалась, у меня так ничего и не вышло. С каждой новой попыткой радость сменялась чуждой мне злостью. Возможно, Волан-де-Морт чувствовал отголоски моих счастливых эмоций, и это его раздражало. Странно, когда я испытывала подобные эмоции рядом с ним, темный лорд не выглядел недовольным. Неужели его злит то, что я могу наслаждаться жизнью вдали от него? Внезапно осенило меня. Мне оставалось только наблюдать, как Патронус и других студентов летают по кабинету и разговаривают их голосами. «Не расстраивайся, Аннабель. Получится в другой раз», — утешил меня Нот. «Ну да, как же». Вечером, закончив домашние задания в библиотеке, я решила навестить Василиска, воровато оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, что рядом нет полтергейста Пивза. Я спустилась на третий этаж. За последние полгода призрачный насмешник привык, что со мной вечно что-то случается, поэтому все время отирался поблизости, чтобы не упустить лишний шанс повеселиться. До заветной двери туалета я добралась незамеченной, но, когда открыла ее, то ошарашенно застыла на пороге. Теодор Нотт и Гермиона Грейнджер целовались. Нотт обнимал девушку за талию, а она обвила его шею руками. Их губы слились в страстном поцелуе, и мои щеки предательски вспыхнули от смущения. Я почувствовала, что стала случайным свидетелем чего-то особенного, слишком интимного. Эти двое словно забыли об окружающем мире и погрузились друг в друга. Услышав, как Нотт простонал в рот Грейнджер, и увидев, как его ладони скользнули ниже по спине девушки, я решила, что самое время убраться подальше. Тихо прикрыв дверь, я поспешила вниз. Спускаясь по ступеням, задумалась о том, что бы я почувствовала, если бы поцеловала темного лорда. От этой мысли у меня в животе затрепетали бабочки, дыхание сбилось, а сердце заколотилось чаще. Я знала, что лучше, чем он, никого не найду, просто потому что природа еще не создала никого совершеннее. И мне так хотелось, чтобы он чувствовал то же самое по отношению ко мне, чтобы хотя бы раз посмотрел на меня так, как я смотрю на него. Я понимала, что сама мучаю себя недопустимыми мыслями, но ничего с этим поделать не могла. Проходя через гостиную, я увидела, что там собрался весь факультет. «Аннабель, давай к нам», — окликнула меня Дафна Гринграсс. Она сидела на диване вместе с Пенси и Драко. Напротив них в кресле Блейз Забини рассказывал очередную шутку. «Сейчас, только сумку закину», — отозвалась я. В комнате было непривычно пусто. Я положила сумку на тумбочку, достала парный блокнот и, воспользовавшись случаем, пока никого нет, написала Валандимарту. «Добрый вечер, милорд. Сегодня на занятии по защите от темных искусств мы призывали Патронуса и учились с его помощью отсылать послания. Последнее у меня не получилось. Мне показалось, что я чувствую ваше раздражение, и это сбивало меня с толку. Возможно ли это как-то ограничить?» Прикусив губу, я в течение 15 минут ждала ответа, чтобы в конечном итоге прочитать сухое «нет». Что значит «нет» в понимании Валандимарта? Невозможно ограничить или нет, я не стану этого делать. Я посидела еще немного в ожидании пояснений, но их так и не последовало. Раздраженно захлопнув блокнот, я пошла к друзьям. Хогвартс, 24 июня 1995 года. Несмотря на заверения директора о том, что третье испытание для чемпионов состоится через 2 недели, оно наступило только через 4 месяца. Я сидела на трибуне со своим факультетом, а перед нами, на месте, где обычно проходили матчи по квиддичу, раскинулся огромный мрачный лабиринт из высоких зеленых изгородей. На последнем испытании появился и министр магии. Роберт Борден сел в самом низу, среди судей и директоров школ. Мне оставалось только смотреть на его макушку. Под аплодисменты и выкрики на площадку перед лабиринтом вышли оставшиеся чемпионы. Седрик Диггори и Флёр Делакур, и тут же усиленный волшебством голос Альбуса Дамблдора разнесся по трибунам. Сегодня утром профессор Блэк спрятал кубок 3 волшебников в глубине лабиринта. Только он знает его местонахождение. Поскольку мистер Диггори набрал большее количество баллов, он первым заходит в лабиринт. То, кто коснется кубка первым, и станет победителем. Если кто-то не сможет продолжить испытание, он или она должны послать в небо сноп красных искр. Желаю удачи. Я встала и захлопала вместе с остальными болельщиками. Крэп и Гойл проявили креативность, написав на своих лбах красной краской Диггори. Под наши радостные крики Седрик зашел в лабиринт, через минуту за ним последовала Флёр Делакур. Состязание началось, и трибуны притихли. Хоть бы сегодня никто не сдох, поделился своими мыслями Драко Малфой. Мы с Гойлом поставили все свои карманные деньги на Диггори. «Главное, чтобы он победил и остался в живых», — ответил ему Крэп. «Две смерти за турнир, это слишком», — хмыкнул Нотт. «Тише вы», — зашикала я. «Вдруг кто-то из профессоров услышит, Через четверть часа над лабиринтом рассыпался сноп красных искр. Все шепотки на трибунах стихли. «К сожалению», — провозгласил Людобигмен, — «Флёр Делакур попала в ловушку и больше не может участвовать в соревновании». Через пару минут из лабиринта вышли Сириус Блэк и Флёр. Одежда девушки была испачкана, на лице краснели ссадины. Несмотря на поражение, ее встретили бурными аплодисментами, и она прошла на трибуну к студенткам из Шармбатона. Что ж, уважаемые волшебники и волшебницы, осталось дождаться последнего чемпиона, воскликнул Бигмен. Спустя 30 минут из лабиринта показался Седрик Диггори. Да, закричал Людобигмен под рев трибун. Он сделал это. Кубок принадлежит мистеру Диггори. Студенты, казалось, обезумели. Все поднялись со своих мест и начали скандировать «Диггори, чемпион». К Седрику под вспышками фотокамер приблизился сам министр магии. Роберт Борден приставил палочку к своему горлу и произнес: «Прошу внимания». Его оглушающий баритон заставил ликующих студентов затихнуть. «Мистер Диггори, поздравляю вас с победой в турнире трех волшебников. Этот турнир – не только проверка силы и магического мастерства, но и испытание характера и духа. Вы справились со всеми трудностями и выступили, как истинный герой, вдохновив всех нас. Седрик Диггори, ваше имя станет легендой, и его будут помнить веками. За вашу отвагу я рад вручить вам приз – 1000 галлеонов, которые вы заслуженно заработали. Пусть это станет началом вашего пути к большим достижениям». Он пожал руку чемпиону и передал ему мешок с галлеонами, а затем подошел к судьям. К Седрику спустился отец, за ним следом все студенты Пуффендуя, поздравляя его с победой. А я смотрела на Волан-де-Морта и не могла оторвать глаз. Он излучал такую уверенность, словно был хозяином этого мира, где все подчинялось его воле. Темные волосы были красиво уложены назад, идеальные черты лица казались неземными. Каждая его мимика, даже изящно поднятая бровь, как будто говорили о его гениальности и власти над окружающим миром. Моя зацикленность на темном лорде становилась проблемой. В последнее время я думала лишь о нем, весь мой мир вращался вокруг Волан-де-Морта. И я с ужасом понимала, что он стал для меня важнее воздуха, важнее жизни, важнее всего на свете. Это была очень плохая новость. «Эй, Аннабель!» Тя положил руку мне на плечо. «Ты идешь, а?» Я медленно моргнула, возвращаясь в реальность. «Засматриваешься на красавчика-министра?» Проследив за моим взглядом, усмехнулся Нот. «Ну, как тебе сказать? Нет, просто задумалась». «Само собой», — улыбнулся Тя. «Он мне не поверил. Пойдем уже, Мерлин. Кого я пытаюсь обмануть? Всю дорогу до замка я несла какую-то чепуху, отвлекая себя разговором от навязчивых мыслей. Вечером на прощальном ужине в большом зале слизеринцы сидели в не самом хорошем расположении духа. Несмотря на общие усилия, мы так и не смогли добрать нужное количество баллов взамен утраченных. В межфакультетном соревновании на этот раз лидировали гриффиндорцы. Друзья мои, Альбус Дамблдор подошел к постаменту. Хочу напомнить, что цель турнира трех волшебников – укрепление взаимопонимания среди чародеев всего мира. Взгляд директора задержался на ученицах из Шармбатона. Каждый гость будет снова с радостью встречен в стенах этого замка. Надвигаются темные времена, и сейчас, как никогда, нам стоит объединиться. Хогвартс всегда готов принять тех, кто нуждается в помощи. Никогда не забывайте об этом. Директор внимательно оглядел зал. А теперь, по традиции, подведем итоги и выясним, кто из факультетов завоевал первенство. Радостно воскликнул он. Начнем с конца. Четвертое место занимает Слизерин, 360 баллов. Третье место – Пуффендуй, 390 баллов. Второе место у Коктеврона, 420 баллов. И первое место достается Гриффиндору, 450 баллов. Стол Гриффиндора разразился радостными овациями. Студенты кричали «Ура!» и громко аплодировали. «Прошу тишины, это еще не все», – продолжил Альбус Дамблдор, и победители тут же притихли. «В связи с трагическими событиями на втором состязании чемпионов я добавляю баллы Аннабель Гонд за храбрость и высокие моральные качества. Я неверяще замерла. За спасение жизни Габриэль Делакур мисс Гонд получает 100 баллов». Речь директора оборвали радостные крики слизеринцев. За нашим столом началось какое-то сумасшествие. Меня принялись обнимать буквально все и сразу, крича «Ты молодец!» и «Гонд лучше всех!» Таким образом, первое место занимает Слизерин. Тем временем объявил директор. А мне казалось, еще чуть-чуть, и меня раздавит в восторженных объятиях. На следующий день чемоданы были собраны, клетка с Ив стояла сверху. Крылатые лошади во дворе были запряжены, и карета из Шармбатона готовилась отправиться в путь. Незадолго до этого ко мне подошла Флёр Делакур. «Рада была познакомиться с тобой, Аннабель. Спасибо тебе еще раз», — девушка обняла меня на прощание. Следом приблизилась и ее младшая сестра. «Надеюсь, мы с тобой еще увидимся». Габриэль поднялась на цыпочки и поцеловала меня на прощание в щеку. «Я тоже надеюсь на это», — улыбнулась я. Сестры спустились по ступеням и сели в экипаж, за ними последовала мадам Максим. Наконец лошади взлетели, поднимая карету и увлекая ее за собой. «Аннабель, позвал меня Теодор, поторопись, наши тоже скоро подъедут». Подхватив чемодан и клетку, я подошла к друзьям. Через минуту подъехали кареты. Интересно, кто-нибудь из студентов догадывался, что они едут не сами, а их везут фестралы. Во время поездки я думала только о том, что еще один учебный год позади и дома меня ждут Волан-де-Морт и Нагайна. Англия, Дорсет, особняк Гонт-Мэннер, 15 июля 1995 года. Каникулы начались совсем не так, как я ожидала. По приезде меня ждал пустой особняк. Домовик сообщил, что хозяин отсутствует, вместе со змеей. Поначалу эта новость не сильно меня расстроила, так как я надеялась увидеть их вечером. Но этого не случилось, ни в этот день, ни на следующий. Волан-де-Морта не было уже пару недель. Несколько раз мне хотелось взять блокнот и спросить, где он и когда вернется, но в самый последний момент я передумывала, не желая навязываться. Ближе к вечеру мое внимание привлек скрежет когтей по стеклу. Повернув голову, я увидела серого филина Ноктов. Забрав у птицы послание, я развернула записку. «Привет, Аннабель. Нужно срочно поговорить. Жду тебя на улице. Теодор Нотт». Неприятная догадка кольнула сердце. «Мерлин всемогущий, тебя все знает». Выскочив из спальни, я быстро преодолела лестничный пролет и выбежала в сад. За защитным барьером я увидела Теодора. Он расхаживал из стороны в сторону с метлой в руках, не замечая меня. «Привет. Как ты узнал, где я?» Выйдя за кованую ограду, спросила я. Теодор посмотрел на меня, как на предательницу. Отправил письмо и проследил за собой. «Мерлин, это же гениально. Интересно, раньше хоть кому-то такое приходило в голову? Так это правда? Сама знаешь, кто вернулся, и ты спокойно живешь с ним в одном доме? Почему ты мне не рассказала? Как ты себе это представляешь?» «Привет, Тя, я подопечная темного лорда», — воскликнула я. «О таких вещах не принято болтать, Теодор. Я наивно думал, что мы друзья», — с досадой в голосе бросил Нотт. «Тя, ты мой лучший друг, даже не сомневайся в этом. Но возвращение Волан-де-Морта не только моя тайна», — вздохнула я. «Думаешь, мне от этого легче? Даже мой собственный отец скрывал от меня правду. Почему именно сейчас он решил открыть ее? Тя, что изменилось?» Я заглянула в его карие глаза. В них отразились руины его души. Я рассказал ему о нашей связи с Грингер. Теодор запустил руку в свои волосы и крепко сжал их. Отец сказал, что хуже этого просто быть не может, что вернулся повелитель, и он не сторонник подобных браков. «Ах, вот оно что», — я выдохнула с облегчением. «Тогда все в порядке». Тя недоуменно уставился на меня. «Темному лорду нет абсолютно никакого дела до маглорожденных. Не знаю, как было раньше, но сейчас дела обстоят именно так. Ты, наверное, шутишь надо мной?» — с подозрением спросил Нотт. «Нет, Тя, это не шутка, так что можешь быть счастлив со своей Гермионой. Не все так просто, Аннабель». Теодор в раздражении пнул траву. «Она меня отшила». «Что? Но почему?» — изумилась я. «Сказала, что ей нужно чем-то помочь Гарри Поттеру и что ей совсем не до меня. И нет, она не может рассказать мне, что они задумали. Подозреваю, что Поттер втянет ее в неприятности. Обожди, дай ей время. Вот увидишь, все наладится», — попыталась я успокоить друга. «Я просто надеюсь на это», — голос Тиа прозвучал непривычно зло. Нотт уставился в сторону особняка, но взгляд скользил, ни за что не цепляясь. «Что ты там видишь?» — не удержалась я. «Ничего», — пожал плечами Теодор, — «просто обрыв и море. Так я поняла, что иллюзия защищает и от волшебников». «Он там?» — спросил Нотт, щурясь от солнца, и кивнул в сторону сада. «Нет. После возвращения из школы я не видела лорда. И каково это — жить под одной крышей с самым могущественным темным волшебником всех времен?» — напряженно спросил Теодор. «Безопаснее и быть не может», — честно призналась я. Тя внимательно оглядел меня, словно пытаясь убедиться, что я не вру. «Слышал бы тебя сейчас мой отец», — усмехнулся он. Представив себе эту картину, Я улыбнулась собственным мыслям. «У нас сегодня гости, Аннабель», — раздался за нашими спинами голос Волан-де-Морта, и я вздрогнула от неожиданности. Резко развернувшись, я уставилась на внезапно появившихся темного лорда и Нагайну. Волан-де-Морт перекатывал в руке палочку и смотрел на тебя, словно решая, что с ним делать. Змея подползла ко мне и потерлась мордой о мои ноги. Стоящий рядом Нотт испуганно отступил на пару шагов. «Милорд, это мой лучший друг Теодор Нотт, и он уже уходит», — ответила я, не сумев скрыть нервозность в голосе. «Господин», — побледневший Теа низко склонил голову. «Что ж, мистер Нотт, не буду вас задерживать, раз вам уже пора», — насмешливо ответил темный лорд. Не упустив шанс вовремя унести ноги, Теа призвал своего домовика, и они исчезли. А я почувствовала, как напряжение покидает меня. За 2 года в нашем доме ни разу не появились пожиратели смерти, и это негласное правило распространялось и на меня. Никаких гостей. Я так скучала, Нагайна обвелась вокруг моих ног, и я еле устояла. «Я тоже, но прошу, не обнимай так крепко, иначе уронишь меня», прошипела я в ответ, гладя ее по голове. Змея ослабила свои кольца, давая мне возможность сделать шаг. «Что здесь делал Нотт-младший?» — спросил темный лорд, когда мы зашли в дом. Жаловался на Гринджер, которая бросила его, чтобы помочь Гарри Поттеру в каком-то великом деле. «Дамблдор все же решил пустить в расход мальчишку», — задумчиво протянул лорд. «Что вы с ним сделаете? Если Поттер или кто-то еще посмеет лезть в мои дела, я убью его», — отчеканил Волан-де-Морт, смерив меня взглядом. «А любое сопротивление моей воле восприму как предательство». «Так понятнее, Аннабель?» «Да, милорд. Я с удовольствием съем всех врагов хозяина», прошипела змея, и я укоризненно посмотрела на нее. Потупив морду под моим взглядом, Нагайна подползла к темному лорду и подставила голову под его ладонь. «Вот же подлиза», мрачно подумала я, и еле слышно вздохнула. Где-то внутри у меня опять появился тревожащий холодок дурного предчувствия. Глава 25. День разбитых надежд. Дорсет, особняк Гонт Мэннер, 31 июля 1995 года. Надев голубое праздничное платье и красиво заколов волосы, я стояла перед зеркалом, вглядываясь в свое отражение. Сегодня я стала на год старше и ощущала себя по-настоящему взрослой. До совершеннолетия осталось всего каких-то 2 года. Неожиданно я увидела в отражении, как сквозь стекло окна в комнату влетает серебристая лисица, и повернулась к ней. Сияющий патронус приблизился и заговорил сбивчивым голосом Нотта. «Аннабель, Барти Крауч схватил Гермиону Гринджер и собирается вызвать сама знаешь кого. Задержи его, а я попытаюсь освободить ее». Передав мне послание, лисица растворилась в воздухе. Я всплеснула руками. «Проклятие! Как я могу задержать темного лорда? И на что подбивает меня мой друг, не обрисовав ситуацию в целом?» В поисках решения я заметалась по комнате. «Что, если вывести лорда на откровенный разговор? Но как, что ему сказать? Если только признаться ему в собственных чувствах?» Не теряя времени, я вызвала домовика. «Колди, где сейчас милорд?» — спросила я появившегося в комнате эльфа. «Хозяин в библиотеке», — радостно доложил домовик. Я подошла к туалетному столику, вынула из ящика зелье храбрости и сделала глоток. Без него я бы струсила и никогда не осуществила задуманное. Охватившее меня волнение тут же начало отступать, дыхание выровнялось. Покинув комнату, я отбросила ненужные мысли, которые на краю сознания настойчиво шептали, что это очень... очень плохой план. Быстро спустилась по лестнице и, преодолев коридор за считанные секунды, распахнула двери и вошла в библиотеку. Волан-де-Морт сидел в кресле за рабочим столом и что-то писал. «Доброе утро, милорд», — произнесла я, подходя к нему. «Поговорим потом, Аннабель». «Я сейчас занят», — ответил темный лорд, не поднимая головы. «Это срочно, милорд. Я хотел рассказать вам один секрет». Не чувствуя ни стыда, ни страха, я проигнорировала слова Волан-де-Морта и, подойдя еще ближе, бесцеремонно уселась на стол, скользнула по гладкому дереву, придвигаясь почти вплотную. Подол платья немного задрался, открывая колени, но меня это ничуть не смутило. Я оказалась прямо напротив лорда и смело взглянула ему в лицо. Он отложил перо и лист, откинулся в кресле и посмотрел на меня. Взгляд карих глаз заскользил по моей фигуре, задержавшись на обнаженных коленях, потом поднялся выше. Наши глаза встретились, и брови мужчины удивленно поползли вверх. «И о чем же ты хочешь поведать мне, Аннабель?» Голос лорда прозвучал как-то хрипло, Взгляд его потемнел. Волан-де-Морт закинул обе руки за голову, продолжая внимательно наблюдать за мной. «Я люблю вас», — признание легко слетело с моих губ. В глазах темного лорда удивление сменилось недоверием. Прищурившись, мужчина пытливо смотрел на меня. Желая подтвердить искренность своих слов, я соскользнула со стола и, не встречая сопротивления, наклонилась и поцеловала Волан-де-Морта. Его дыхание обожгло мое лицо, и я вздрогнула, а потом резко отслонилась. Никогда раньше я не видела темного лорда настолько шокированным. После короткой паузы, справившись с потрясением, мужчина поднялся и буквально навис надо мной, глядя на меня сверху вниз. «Почему ты решила рассказать об этом именно сейчас?» — нарушил тишину его вкрадчивый голос. «Не знала, что для этого нужен особый повод», — дерзко ответила я. «Сегодня ты удивительно смелая. Решила, что можешь играть с огнем». Его предостерегающий тон совсем не вразумил меня. «Мои чувства к вам, не игра. Я люблю вас и в последние месяцы думаю только о вас. Вернемся к этому разговору чуть позже, Аннабель. По удивительному стечению обстоятельств меня сейчас зовет Барти Крауч. Он сообщил, что поймал мисс Грейнджер. Через черную метку, догадалась я, как она работает. С ее помощью можно передавать мысленные образы и слова», — насмешливо ответил темный лорд. «Отправишься со мной, а после, поговорим», — озвучил он свое решение. «Мерлин, все пошло не по плану». «Милорд», — растерялась я, — «что вы собираетесь делать с Гермионой Грейнджер?» «Все зависит от тяжести ее проступка, Аннабель. Когда мы покидали библиотеку, я почувствовала, что зелье храбрости перестало действовать». Уилшер, особняк Малфой Мэннер. Двери в зал переговоров, где обычно собирались пожиратели смерти, распахнулись, и мы увидели лежащую на полу Гермиону Грейнджер. Над ней склонилась Беллатрис Лестрингж с клинком в руке. На руке распростертой девушки виднелся свежий порез. Заметив вошедшего лорда, Беллатрис резко поднялась. «Господин». Все пожиратели в зале почтительно склонили головы, приветствуя своего повелителя. Гермиона застонала и открыла заплаканные глаза. «Господин министр, помогите мне», — услышала я ее слабый голос. Я перевела взгляд на присутствующих. Теодор Нотт-старший крепко вцепился в плечи сына, удерживая его на месте. Бледный Драко Малфой стоял рядом с Люциусом и не знал, куда деть глаза. Барти Крауч и Робастан Лестриндж держались в стороне, около стены. На какое освобождение надеялся Теодор, находясь в такой компании? «Где ваши манеры, господа? Помогите даме встать», — велел Волан-де-Морт. Покорный его воле Барти тут же поднял Грейнджер. Она едва стояла на ногах, а руки ее подрагивали от пыточного заклятия. «Повелитель, грязнокровка с Поттером что-то украли в банке Гринготтса и улетели оттуда на драконе. Я схватил ее, когда она свалилась с дракона в озеро. Поттеру удалось скрыться», — доложил Крауч. «Вот как?» — прозвучал ледяной голос Волан-де-Морта, и он шагнул в сторону Грейнджер. «Милорд, не наказывайте ее», — умоляюще прошептал я. «Может, мне наказать тебя, Аннабель?» — осадил меня темный лорд. В тишине послышался ехидный смех Робастана, но под яростным взглядом повелителя Лестриндж осекся. Не дождавшись моего ответа, Волан-де-Морт приблизился к Гермионе. «Мисс Грейнджер, что вы делали в банке?» — прозвучал его обманчиво мягкий голос. Гермиона лишь упрямо сжала губы. «Не усугубляйте свое положение, мисс Грейнджер. Я спрашиваю, вы отвечаете. Это совсем не сложно. Я вам ничего не расскажу», — бесцветно ответила девушка. «Тогда я посмотрю сам». Темный лорд приблизился к ней и, приставив палочку к ее виску, прошептал «Лигелиминс». Закончив, он резко развернулся. Его глаза полыхнули багрянцем. «Где ее личные вещи?» — обратился он к присутствующим. «При ней было только это», — Робастан услужливо передал ему сумочку Гермионы. Подойдя к длинному столу, темный лорд вытряхнул на него содержимое сумки. Следом за склянками с зельями и разной мелочью на стол со звоном выпала золотая чаша. Взяв ее, Волан-де-Морт задумчиво оглядел находку, а затем передал мне. В моих руках она потеплела, и мне показалось, что от нее исходит змеиный шепот. Проклятие! В чаше был заключен очередной осколок души Волан-де-Морта. Нетрудно было догадаться, кто отправил Поттера и Грейнджер на такие подвиги. У Альбуса Дамблдора была скверная привычка решать свои проблемы за чужой счет. «Вижу, Аннабель, ты понимаешь, что это», — заключил темный лорд. «О, да. А еще я понимала, что директор поступил подло, подставив тех, кто ничего не знает и не может себя защитить. Повелитель, я сделала все, как вы велели, и спрятала чашу в сейфе Гринготтс. Воскликнула мадам Лестрендж, разглядев то, что я держала в руках. Во всем виноваты эти мерзкие гоблины и грязнокровка. Она украла ее. Барти, сопроводи мисс Грейнджер в камеру, не обращая на Беллатрису внимания, приказал Волан-де-Морт. Крауч поторопился исполнить волю своего господина. Схватив Гермиону за локоть, он потащил ее к выходу. «Милорд, отпустите ее!» В отчаянии попросила я. «Милостивый Мерлин, лучше бы он схватил не бедную Грейнджер, а одного старого интригана». Волан-де-Морт и без того был в скверном расположении духа, но я умудрилась еще больше его взбесить. «Пошли все вон!» — рявкнул темный лорд. Первыми из зала выбежали Люциус Малфой с Драко. За ними, стараясь опередить друг друга, поспешили и остальные. Двери за моей спиной бесшумно закрылись, и я поняла, что меня ждет непростой разговор. Мужчина приблизился ко мне, забрал из моих рук чашу и спрятал ее в кармане мантии. Я напряглась под его прожигающим взглядом. Затем Волан-де-Морт щелкнул застежкой на моей руке, и браслет упал на пол. Обхватив мои виски ладонями, он вторгся в последние воспоминания. Перед глазами у меня замелькали картины сегодняшнего утра. Патронус Нокта и зелье храбрости. Вынырнув из воспоминаний, лорд отступил на шаг. «Вот, значит, как ты искренне любишь, Аннабель, предавая меня». Волан-де-Морт смотрел на меня так, словно готов был убить. «Милорд, мои чувства к вам настоящие. Я не знала, что они выкрали чашу. Настолько настоящие, что стали предметом торга. Как много ты собиралась сегодня позволить мне? Все, что вы захотели бы. Отпустите ее». Темный лорд ждал от меня не этого. Я должна была воспользоваться шансом и оправдаться. Должна была слезно молить о прощении, поскольку дала повод сомневаться во мне. «Ни за что», — бросил Волан-де-Морт. «У всего есть цена, я не собиралась сдаваться. Я сделаю для вас все, что угодно». «Правда?» «Тогда на колени, Аннабель», — презрительно усмехнулся темный лорд. «Что? Ты прекрасно слышала, я не намерен повторять дважды. Передо мной склоняются сильнейшие волшебники, а тебе что, не позволяет гордость? Считаешь себя выше других?» Я медленно опустилась перед ним на колени. «Вот так», — горько усмехнулась я, от обиды мои глаза наполнялись слезами. «Именно», — губы Волан-де-Морта искривила злая усмешка. «Я люблю вас, а вы унижаете меня лишь потому, что я пытаюсь спасти чью-то жизнь», — глядя на него снизу вверх, прошептала я. «Мне не нужна твоя любовь, только безграничная преданность. Я не стану торговаться с тобой, Аннабель, и тебе нечего мне предложить. С такими предложениями приходи через пару лет, когда станешь взрослой. А сейчас, пошла вон». Его слова отозвались в моем сердце обидой и болью. Волан-де-Морт дал понять, что я ему не нужна. Поднявшись с колен, я выбежала из зала. В коридоре мне преградил дорогу Робастан Лестрендж. «Куда это ты собралась?» — с подозрением спросил он. «Домой», — мои слова прозвучали едва слышно. Видимо, заметив слезы в моих глазах, Лестрендж отступил на шаг и дал мне пройти. Выбежав за калитку особняка, я трансгрессировала. Дорсет, особняк Гонт Мэннер. Оказавшись дома, я поднялась в свою комнату и, упав на кровать, дала волю слезам. Боль, обида и злость вырывались наружу рыданиями. Я чувствовала бессилие от того, что не смогла ничего сделать. Я не помогла своему другу спасти его любимую девушку. И мне было жаль Гермиону. Через что ее заставит пройти, прежде чем убьют? Что случилось? Прошипела змея, заползая ко мне на кровать. Все очень плохо, нагайно, стирая слезы, поделилась я. Милорд теперь меня ненавидит. Глупости, этого не может быть. Она приподняла голову и уткнулась мне в шею, утешая. «Ты просто не понимаешь», — всхлипнула я. «Расскажи», — попросила змея. «Этим утром мой друг сообщил мне, что Барти схватил его девушку. Я не знала, что она вместе с Поттером украла чашу с осколком души милорда. Я призналась Волан-де-Морту в своих чувствах, а он отверг меня и решил, что я предала его. Выставил меня чуть ли не продажной девкой. Хозяин был просто в плохом настроении. Нагайно, милорд поставил меня на колени. Я надеялась, он отпустит Гермиону, стерев ей память, но этого не случилось. Они ее запытают и убьют, а это разорвет сердце тебя. Я потеряю еще и друга. Это выше моих сил, я так больше не могу. От понимания, что Волан-де-Морту не нужна моя любовь, у меня на душе было до того скверно, что хотелось умереть. День, который начался так хорошо, заканчивался отвратительно. Я опять почувствовала себя брошенной и ненужной, как в детстве во Франции. Глупая, глупая Аннабель. Как я могла допустить мысль, что лорд будет рассматривать меня как равную себе. По привычке я дотронулась до запястья, но вместо браслета пальцы нащупали лишь гладкую кожу. И тут меня осенило. Мой поводок так и остался валяться на полу у Малфоев. Без него меня вряд ли найдут. И, если я в самом деле не нужна лорду, если он меня ни во что не ставит, то я могу уйти, вместе со своими неуместными и невостребованными чувствами. Для меня вдруг стало невыносимо находиться там, где меня не любят. Вскочив с кровати, я схватила сумку, бросила в нее несколько сменных вещей, парный блокнот и пару мешочков с галлеонами. Праздничное платье сменила на простой сарафан. «Что ты задумала?» – заволновалась змея. «Я ухожу. Возьми меня и Сесс с собой», – предложила Нагайна. «Волан-де-Морт возненавидит меня еще больше, если я заберу тебя. Ты ошибаешься. Я тебя одну не пущу». Змея загородила мне проход, остолбени, бросила я в нее замораживающее заклинание. «Прости, Нагайна». Схватив сумку, я выбежала из дома и перенеслась прямо к банку Гринготс. Англия, Лондон. В банке я поменяла часть галлеонов на магловские деньги и через кирпичный проход, находившийся за баром дырявый котел, вышла в магловский мир. Лондон встретил меня шумом проезжающих мимо машин и толпами людей, которые шли по улицам. Я растерялась. Особого плана у меня не было, и я не знала, что делать дальше. Слившись с толпой, я до вечера бродила по улочкам и в конце концов, измотав себя, села на лавочку возле маленького фонтана и снова расплакалась. Я не знала, куда мне податься и как отыскать себе жилье. Ночевать же на улице мне не хотелось. «Мисс Гонт», — раздался рядом со мной знакомый голос. «Что с вами случилось? Почему вы здесь?» Глава 26. Неожиданное спасение. Я подняла голову, тихо шмыгнула носом, а потом опустила глаза. «Добрый вечер, профессор». Узнаю этот взгляд, Сириус Блэк сел со мной рядом на лавочку. «Знаете, мисс Гонт, я прекрасно вас понимаю. Сам очень часто ругался с родителями. Я сбежала из дома», — призналась я, вытирая слезы тыльной стороной ладони. «Все настолько плохо?» — забеспокоился профессор. «Угу», — я обреченно вздохнула. «Мой опекун ненавидит меня и мне некуда пойти. Аннабель, вы не против, если я буду обращаться к вам по имени? Можно даже на «ты»», — ответила я с грустной улыбкой. «Аннабель, я могу помочь. Ты можешь остановиться у меня на какое-то время, пока все не уладится», — ненавязчиво предложил Сириус Блэк. «Спасибо, профессор, но боюсь, меня будут искать и долго у вас я не задержусь. На мой дом наложено заклятие Фиделиус, поэтому ты будешь в безопасности. Обещаю никому не рассказывать, что ты у меня. Даже Дамблдору?» «Никому», — с улыбкой ответил Блэк. «Тогда идем». «Я согласна», — благодарно улыбнулась я. Лондон, площадь Гримма, 12, особняк Блэков. Неудивительно, что мы встретились с профессором Блэком. Его дом находился неподалеку. Когда мы зашли внутрь, нас встретил старый сгорбленный домовик. Опять хозяин притащил кого попало с улицы. Недовольно заворчал старый эльф. «Поуважительнее, Кричер», — осадил его Сириус. «Аннабель Гонт — волшебница из чистокровной семьи. Лучше накрой на стол». Бормоча что-то себе под нос, домовик скрылся. Я осмотрела холл, в котором царило запустение. Грязные обои, закопченные стекла на окнах, повсюду пыль. В конце длинного мрачного коридора виднелась обшарпанная лестница, уходящая вверх. С потолка свисали бурые лоскуты паутины. От последнего меня передернуло. Домовик явно не справлялся со своими обязанностями. «Ты, наверное, голодна, Аннабель? Пойдем на кухню, поужинаем, а потом я покажу тебе твою комнату». «Хорошо», — кивнула я и последовала за профессором. На кухне зрелище было не лучше. Покрытый копотью и грязью очаг, местами отходящие от стен потемневшие обои. Мы сели за стол, краска на котором потрескалась от старости, и Кричер поставил перед нами жареную яичницу с беконом и какао. Я взяла свою чашку и, покосившись на изъеденные молью бархатные шторы, висящие на окнах, осторожно сделала глоток. На удивление, напиток оказался вкусным, и я быстро выпила его до дна. Сидящий напротив меня Сириус с удовольствием уплетал свой ужин, и я пододвинула ближе к себе тарелку с едой. Это, конечно, был не праздничный торт, но пахло изумительно вкусно. «Профессор, почему в доме такая разруха?» — не выдержав, спросила я. «После смерти моей матери Кричер совсем отбился от рук и не следит за хозяйством. А у меня не хватает времени, чтобы прибраться самому», — пояснил Сириус. «Гарри говорил, что хотел переехать к вам», — решила я сменить тему. «Это правда», — подтвердил Блэк, и в голосе его прозвучала злость. Альбус Дамблдор не позволил этому случиться. Он плохо влияет на Гарри, а сейчас втянул не только его, но и Гермиону Грейнджер в крайне неприятную историю. Представляешь, сегодня утром Гарри с Гермионой ограбили банк, но что они там взяли, мне не рассказывают. Более того, мисс Грейнджер пропала и ее не могут найти. Последний раз Гарри видел ее, когда она падала в озеро. Аво, может, она выбралась из воды и заблудилась, ковыряя вилкой в тарелке, предположила я. Аппетит у меня пропал. Мы обыскали ближайшие окрестности, но она словно испарилась, разоткровенничался профессор. Мистер Блэк, Гермиона умная и сильная волшебница, я заставила себя улыбнуться. Думаю, с ней все в порядке и вскоре она сама объявится. Будем надеяться. Ладно, если ты наелась, пойдем, я провожу тебя до спальни. Сириус поднялся и, поколебавшись, добавил: так как мы не в Хогвартсе и не обязаны соблюдать школьный устав, можешь тоже обращаться ко мне по имени, а то я чувствую себя стариком. Хорошо, Сириус. Покинув кухню, мы направились к лестнице. Старые ступени скрипели под ногами, а когда я услышал рядом громкий возглас «Кто ты такая?», от неожиданности сама чуть не вскрикнула. Портрет строгой пожилой женщины, облаченной во все черное, висел на стене между лестничными пролетами. «Я Аннабель Гонт, мадам, Гонт, Гонт, наконец-то в нашем доме появились приличные волшебники», улыбнулась изображенная дама. «Сириус, неужели ты взялся за ум и нашел себе приличную невесту, не обращая на нее внимания, Аннабель? Это портрет моей матери». Подойдя к нему, Сириус скрыл его шторой. До нас донеслись проклятия и чертыхания, а потом все стихло. «Да, я помню, что вы говорили, Сириус. Проблемы с родственниками». Поднявшись на второй этаж, мы остановились возле ничем не примечательной двери. Распахнув ее, профессор зашел в спальню и взмахом палочки зажег свечи на люстре. «Эта комната раньше принадлежала моему брату. Она не так запущена, как все остальные. Кричер в ней постоянно прибирается. Располагайся тут, Аннабель». «Спасибо, сэр». Сириус Блэк покинул спальню, бесшумно закрыв дверь. Я огляделась. Действительно, здесь царила чистота. На окнах целые шторы, под ногами чистый пол. На стенах и потолке отсутствовала паутина. Положив сумку на тумбочку, я сняла обувь и, не раздеваясь, легла на постель. Мрачные мысли одолевали меня, на сердце давила тяжесть. Мой день рождения закончился совсем не так, как я планировала. Но все же не настолько плохо, как могло бы быть, решила я. В конце концов, я засыпала в удобной кровати, а не на скамейке в Магловском парке. Усталость взяла свое, и я сама не заметила, как погрузилась в сон. Мне снился Волан-де-Морт. Он прошагал по дорожке из гравия и вошел в дом, где его встретила мертвая тишина. Поднявшись по лестнице мимо спящих портретов, лорд сразу направился в свою комнату. Вынул из кармана мантии чашу, поставил ее на стол. Снова запустил руку в карман, достал мой браслет и несколько минут задумчиво поглаживал камни на нем. Затем щелчком пальцев призвал домовика. Эльф весь трясся от страха и прижимал уши. «Что сейчас делает Аннабель, Колди?» «Хозяйки нет», — зарыдал домовик, «а ваша питомица спит беспробудным сном в ее комнате». Волан-де-Морт положил браслет на стол и быстрым шагом вышел в коридор. Зайдя в мою комнату и увидев застывшую Нагайну, он едва заметным движением снял оцепенение со своей любимицы. «Хозяйка сбежала», — сразу же доложила Нагайна. «Я хочу посмотреть». Мужчина опустился на корточки и обхватил голову змеи руками, просматривая ее воспоминания. Охватившее лорда волнение передалось и мне. «Нагайна переживает за хозяйку», — зашипела змея, когда он закончил. «Я верну ее», — пообещал Волан-де-Морт. Подойдя к туалетному столику, темный лорд взял мою расческу и снял с нее длинный волос. Бросил случайный взгляд в зеркало, и я увидела в отражении его лицо. В глубине карих глаз поднимался прежде незнакомый ему страх. Неужели величайший темный волшебник, однажды разорвавший свою душу на куски, может чего-то бояться? Еще вчера я бы наивно предположила, что лорд опасается, как бы со мной ни случилось чего-то плохого. Но сейчас умудренный печальным опытом разум шепнул: «Ты ему безразлично, он переживает совсем о другом». Волан-де-Морт спустился в библиотеку, достал из ящика карту и разложил ее на столе. Бросив волосок сверху, прошептал заклятие, и он превратился в светящуюся красную точку. Она заметалась по карте, но, не найдя цель, погасла. К страху темного лорда присоединилась злость. В порыве ярости мужчина сбросил бесполезную карту на пол и призвал парный блокнот. Распахнув его на чистой странице и взяв перо, он написал: «Аннабель, скажи, где ты? Я заберу тебя, и мы спокойно поговорим». Не знаю, сколько времени Волан-де-Морт просидел над блокнотом, но его злость снова начал вытеснять страх, когда он понял, что не дождется ответа. Захлопнув блокнот и положив его в карман мантии, мужчина покинул особняк и трансгрессировал. На этом моменте меня выбросило из сна. Я медленно села, свесив ноги с кровати. Нашла палочку, вызвала магический свет и вытащила из сумки блокнот. Он сиял, сообщая мне, что пришло послание. Открыв блокнот, я убедилась, что происходившее в моем сне было видением. На странице красовалась надпись, сделанная аккуратным, хоть и немного нервным почерком. «Аннабель, скажи, где ты? Я заберу тебя, и мы спокойно поговорим». Первым порывом было ответить, но внутренний голос напомнил, что вся эта забота обманчива. Волан-де-Морт беспокоится о частице своей души, а вовсе не обо мне. Гостить у Сириуса Блэка было тем еще испытанием. Утром, спустившись по лестнице, я направилась в гостиную в поисках профессора. Не найдя его там, решила осмотреться и подошла к старинному буфету, в котором стояли фарфоровые статуэтки. Открыв дверцы из чистого любопытства, я тут же пожалела об этом. Внутри кишели пауки размером с блюдце. В поисках свободы они хлынули из буфета, и я с визгом выбежала из комнаты и закрыла за собой дверь, чтобы они не разбежались по всему дому. Тут-то меня и застал домовик Блэков. Кричер испек пирог для мисс, елейно доложил эльф. От вчерашнего ворчания не осталось и следа.